лишь тот, кто одинок. И звезда в созвездии Волопас, кто ей протянет руку, кроме нас? Кто посмеет защитить ее, чтоб не захлебало вонье? Как зажить светилу посреди планет, если правит миром отраженный свет? Если кто прожить не может, пожирает мне похожих на седьмой ступени в небеса слепых. Одинокий гений посреди толпы, он горит и гаснет, разгоняя тьму. Помоги ему! Как часто ты торопишься наверх, чтоб оказаться первым среди всех. Мы спешим, мы гаснем на лету, попадая в мир, где нас не ждут. Отдай руки толпа, учи в станок, и свет гоняет тот, кто одинок. Будет святче песни коротки, кто сгорает прочим вопреки. Как прожить светилу посреди планет, если правит миром отраженный свет? Если тот, кто жить не может, пожирает непохожих на седьмой ступени в небеса слепых. Одинокий гений посреди толпы, он горит и гаснет, разгоняя тьму. Помоги ему! Среди планет, если правит миром отраженный свет, если тот, кто жить не может, пожирает непохожих на седьмой.